Силы света никогда не вторгаются в кармы человеческие. Выбор назначенных утверждений напрягается волею человеческую. Елена Рерих. Продолжение ранее упомянутого письма от 5 мая 1934 года. Теперь о владыках кармы. Около этого понятия много смущения. Разве возможно представить себе, чтобы владыки кармы занимались отвешиванием кармы по порциям всем миллиардам воплощающихся душ? Но и такое нелепое утверждение приходится встречать. В книге учения сказано: «Силы, явленные для служения свету, не вторгаются в карму, как думают некоторые, не посвященные в мощь кармы». Силы света наблюдают за действиями человеческими, давая направление, но не вторгаясь в жизнь. Примеров тому много. Вестники появляются, предупреждения посылаются, даются направления и указываются пути, но выбор назначенных утверждений напрягается волею человеческую. Таким образом, явление кооперации двух миров насыщается этим понятием. Недоумевают часто, почему не указывают разные пути. Недоумевают также, почему через разные каналы утверждаются послания. Недоумевают, почему силы света не предотвращают разные течения. Ответим. Силы света никогда не вторгаются в кармы человеческие. Этот закон нужно помнить. Почему пшеница и плевелы растут вместе до самой жатвы? Ни одно существо не обособлено. Неисчислимы слои паутины кармы, связывающие самые разновидные существа. Уже было сказано, что свиток кармы отдельных людей, народов, всего человечества к концу цикла быстро сворачивается. После перехода на новый виток эволюции будет утверждаться новая, более благородная карма народов. Но это наступит только после полного изжития старой кармы. «Нельзя же в новую эпоху, как и в новый дом, въезжать со старым хламом», — говорят учителя Гималаев. А Христос ту же мысль выразил иными сравнениями. Он говорил, что молодое вино не вливает в старые мехи, и к старой одежде новую заплату не приставляют, и гумно надо очистить перед новым сезоном. Но как уберечь людей, не зараженных тьмой, от соприкосновения с теми, кто заражен? Как отобрать власть у всех, чье сознание окаменело и полностью отемнилось, и передать его тем, чье сознание светло? Как избавить чистые сердца от страданий, которые им причиняют темные? Кто-то обязательно скажет: ну почему бы нашим мудрым старшим братьям, могущественным владыкам Шамбалы, этим гигантам, следящим за рекою мира, не очистить землю, разом повыдергав все плевелы? Другими словами, неужели могущественная твердыня света не может разом уничтожить всех темных и бездушных? Ведь разве не это собирался сделать Христос? Он, очистив свое гумно, должен сжечь негодных в гиенне огненной. Но человечество, за исключением считанных единиц, пока далеко не свято. Оно настолько еще несовершенно, что его психическая очистка – это совсем непростое дело даже для такого могущественного, высокого духа, как Христос и его духовные братья. Такая очистка не уборка двора от мусора, когда каждая вещь видна невооруженному глазу, и если не нужна, то ее следует выбросить в мусор, а нужную вещь оставить. Общечеловеческая карма – самое сложное образование, самая хитро сплетенная живая ткань. Каждая ниточка через соседнюю ниточку соединена в единую ткань. И об этом Христос говорит в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи 29-30, достаточно ясно. До самого конца цикла, до жатвы, придется расти на поле человеческом и светлым, и темным, пшеницы и плевелом, вперемешку. Почему? Христос объясняет. Чтобы, выбирая плевелы преждевременно, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Владыка Шамбалы в книге «Знаки Агни-йоги», параграф 115, раскрывая суть метафоры Христа, помогает нашей мысли глубже проникнуть в его сокровенный смысл. Часто нас спрашивают, почему мы не торопимся уничтожить вредное существо? Это действие нужно пояснить. Поясню на примере врача. Нередко врач готов удалить пучок негодных нервов, но реакция симпатического центра останавливает его нож. Ни одно существо не обособлено, неисчислимы слои глубины кармы, связывающие самые разнородные существа. По пути течения кармы можно ощутить нити от самого негодного до достойного. Потому разящий должен прежде всего омертвить каналы, соединяющие струи кармы, иначе отдельно справедливое уничтожение может повлечь массовый вред. Потому средство уничтожения должно быть употребляемо очень осторожно. Как видим, нельзя посылать стрелу в движущуюся толпу. Она наверняка не попадет в того, кому предназначено, но поразит невинного. А такого владыки кармы допустить не могут ни при каких обстоятельствах. Карма, продолжает объяснять великий учитель, настигает не только прямого преступника, но и всех косвенных соучастников. За некоторое злое деяние одного участника страдает целый народ. Не учение о мести, но свойство духа связывает много сообщников. Где кончается сродство крови? Кто может сказать, где заключалась главная причина? Кто может судить, кто словесно, кто мысленно больше способствовал преступлению? Никто не хочет помыслить, как широко двигается карма. Нынешняя смена рас, нынешний переход человечества на более высокий виток эволюции, говорят учителя, особенно тяжел, но прежде чем змей закусит свой хвост, то есть прежде чем цикл завершится и темная эпоха сменится светлой, Земля переживет небывалое со дня ее сотворения противостояние светлых сил и темных. Это противостояние чрезвычайно напряжет все человеческие, планетарные и космические энергии. Земля уже подошла к последнему эволюционному аккорду нынешней подрасы, драматическому процессу очищения зерен, пшеницы от плевел. Но все же вплоть до самой жатвы пшеница и плевелы будут расти на одном поле. И от этого на земле будет особенно тяжело. Но жатва – это тоже не мгновение и не один день. Не будет ошибки, если сказать, что жатва уже идет. Идет по всему земному и надземному пространству. Огненный меч Христа производит разделение. Вот как об этом времени говорил Христос. «Во время жатвы я скажу жнецам, соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Матфей, глава 13, стих 30. Мы еще вернемся к этой теме в беседах шестой книги и узнаем намного больше об особенностях переходного времени, в которое мы, люди 20 века, жили, и когда по всему лику планеты уже вовсю шло разделение сознаний по свету и тени. Не в нынешней жизни, так в будущей, но мы обязательно увидим новое небо, новые эпохи. И если не в этой, то в жизни будущей увидим, что и Земля после преображения и огненного очищения стала новой Землей, и старая не вспомянется новыми поколениями. Планета и пространство над планетой в новом тысячелетии будет очищено, но это будет тяжелейшая работа. Учителя человечества признавали, что им предстоит очень много потрудиться над очищением долин. Так сильно наша раса и особенно наша цивилизация загрязнила свое космическое жилище. И не только физическими отбросами, не только физическими ядами, это еще куда ни шло. Несравненно труднее будет уничтожить чудовищные свалки психических отбросов и психических ядов, накопленных человечеством во многих тысячелетиях. Когда приходит срок общенародной и общечеловеческой жатвы, все должны быть на местах. Кто знает, почему бывший простой советский человек, который раньше мог себе позволить по-барски летать в отпуск в Крым из Воркуты, в последнее десятилетие XX века перестал не только летать самолетами, как раньше, но даже ездить поездами на похороны близких. Только ли дело в опустевшем кошельке? Кармы, смешанные, входящие в кармы народную, государственную, общечеловеческую, чрезвычайно сложны для понимания. Ведь не счесть условий, которые должны быть созданы для огромного числа людей, чтобы могли одновременно развязаться, узлы, завязанные именно на протяжении веков и тысячелетий. Может ли человеческий ум представить, сколько условий должны создать владыки кармы на протяжении веков и тысячелетий, чтобы, допустим, собрать в единый народ, или расу, или государство, или в трудовой коллектив, или даже на один теплоход всех нужных карме людей? Как сложить условия, чтобы ко времени развязки общих узлов все участники соответствовали не только месту действия, но возрасту, полу, здоровью и массе других требований? Ведь не пошлешь же, к примеру, на ту же войну старую больную женщину, и годовалого ребенка не пошлешь на передовую, чтобы он совершил воинский подвиг или проверил бы себя на мужество и выносливость. Но мы не будем ломать голову над этими совершенно неразрешимыми для человека тайнами. Лучше вспомним уже приводимое ранее письмо Елены Ивановны Рерих. 11 июня 1935-го немного расширим цитируемый фрагмент и дополним его двумя фразами из письма от 21 января 1936 года М.Е. Тарасову. Да, конечно, закон кармы очень сложен. И нужно стать архатом, чтобы быть в состоянии проследить его действия. Ведь в сущности говоря, ничего, кроме кармы, не существует. Все бытие есть лишь нескончаемая цепь причин и следствий, причем последние, в свою очередь, становятся причинами последующих следствий. И так ad infinitum. Человек кончает свою карму на этой планете, чтобы продолжить ее в других мирах. Окончание одного цикла кармы наступает для человека, когда все элементы или энергии, входящие в его существо, достигли состояния совершенства, положенного для этой планеты. Вот почему так практичен совет очищать, улучшать и утончать свои мысли и побуждения. Очищение и огненное преображение нашего внутреннего существа делают нас владыками кармы. Когда приходит срок жатвы общенародных карм, все участники достигают запланированных параметров и стягиваются на одну территорию, на одно поле кармического воздействия, в одну залу суда. Если вдруг кого-то не окажется в зале суда, его все равно доставят, и с ним произойдет то, что и должно было бы произойти. Может быть, это именно и случилось с теми иностранными спасателями, которые на второй день после землетрясения в Спитаке вылетели на помощь разрушенному городу, но не долетели совсем немного и сами погибли. Мы уже говорили, что первый самолет рухнул на землю, и все пассажиры погибли, а на завтра поблизости разбился и другой. Законы кармы не допускают такой ситуации, чтобы в период развязки общего узла кого-то не оказалось на месте в зале суда. У кармы не бывает и той ситуации, которая складывается В русской частушке, где поется «Ванька дома, Маньки нет, Манька дома, Ваньки нет». Или как в песне украинской «Я прийшов тебе нема, підманула, підвела». Космические законы действуют, никогда не распыляя энергию. Их основа – рациональность, целесообразность, соизмеримость. Когда общая карма посылает свою стрелу, то в целях экономии сил она посылает одну концентрированную стрелу, равнодействующую. И в это время все обязаны быть на месте и во времени, и в пространстве. Неужели кармическая стрела будет гоняться за кем-то, кто решил, что может перехитрить космический закон и сбежать, укрывшись в другом народе или на необитаемом острове? Неужели есть такие, кто уверен, что карма – закон человеческий? Человеческий закон можно обойти, можно изменить, но от кармической летящей стрелы невозможно уклониться. Карма действует автоматически, математически точно, не ведая ошибок и промахов. Восстание против кармы бесполезно, кроме осложнений это не дает никаких результатов. Без знания законов мысли, циклов, кармы, перевоплощения нельзя понять законы эволюции человечества. Нельзя понять, к примеру, что же произошло в последние десятилетия XX века на том огромном пространстве, которое до начала века было огромной Российской империей, а с 1922 года по 1991 год – единым организмом – СССР. Почему за одну ночь тихо, без войны, революции, землетрясений, поспешному и тайному согласованию, точнее сговору, фактически лишь трех только-только избранных президентов, при полном игнорировании мнения граждан, неожиданно для них и всего мира в раз развалилось могучее государство? Ведь в Советском Союзе была и искренняя дружба народов, и у большинства было развито чувство коллективизма, и добровольно проявлялся, особенно в трудные времена, трудовой энтузиазм. И реальностью был массовый героизм, иначе народ не одолел бы фашизм. У миллионов советских людей была и искренняя вера, и преданность высоким идеалам, между прочим, наилучшим идеалам, утверждаемым и Христом, и Буддой, среди которых главным был идеал коммуны или общины. Может быть, Союз СССР, состоявший из 15 разных государств-республик, должен был пасть потому, что приблизился некий сокровенный срок, и каждый народ должен был отделиться. А для чего? Все разделившиеся части в один голос доказывали. Для того, мол, чтобы быть независимыми и самостоятельными государствами. И хотя в мире нет ни одного независимого атома, не то что государства, но в экономическо-политическом аспекте, пусть это будет так. Могучая сверхдержава распалась, СССР дезинтегрировался. И это бурно приветствовалось всеми странами, прежде всего США, и государствами Западной Европы. Но не странно ли? Не парадоксально ли, что одновременно с ликованием по поводу развала Союза, рассоединения 15 евроазиатских государств, которые должны были теперь жить самостоятельно и независимо, западноевропейские независимые и самостоятельные страны тут же, немедленно, сами устремились именно к объединению в собственный союз, Евросоюз. И все же в том, что произошло с СССР, есть кармическая причина, которая скрыта от наших глаз. Просто так, да к тому же достаточно мягко. Такие гиганты в конце эволюционного цикла не разваливаются. Кто знает, не потому ли в 1991 году, после 70-летнего цикла, рассоединились части бывшего СССР, даже его мощное тройственное славянское ядро, чтобы каждая часть, каждый народ подготовились к принятию собственной, национальной, общенародной кармы, которая так или иначе, но должна окончательно развязаться в конце эволюционного цикла. Как знать, не потому ли во всех республиках бывшего СССР мгновенно и безумно взлетели и продолжали постоянно повышаться цены на все виды транспортных перевозок, на самолеты, поезда, теплоходы, международные и даже внутригосударственные автобусы. В результате с каждым днем все меньше и меньше людей разъезжало с одного конца бывшей единой огромной страны в другой, как бывало это до 1991 года. Бывшему советскому народу специалисты твердили, это признак рыночной экономики, это следствие подорожания цены на транспортное топливо и так далее. Никто не спорит. Если что-то надо доказать, специалисты всегда отыщут причину, которая будет вполне логичной, сообразно моменту. Но также не секрет, что специалисты, изучающие лишь внешние причины падения государств, развязывания войн, причины революций, переворотов, восстаний, заговоров, экономических спадов, дают одно объяснение, а карма совершенно иное. Автор не утверждает, но тем не менее допускает, что те же злополучные цены на самолеты, поезда и прочий транспорт так чудовищно подскочили потому, что подавляющему большинству бывших советских людей пока надо было сидеть в своих национальных квартирах и вообще в своих городах и селах. Не станет же общенародная кармическая стрела летать за каждым, кто так или иначе был причастен к сотворению кармы своего народа, узлы которой пришел срок развязать? Если бы уже к 1992 году не было бы отдельно России, Молдовы, Украины, Белоруссии, Армении, Азербайджана, Литвы, Киргизии, Грузии и так далее, то в развязывании узлов кармы, к примеру, грузины абхазского народов, приняли бы участие вооруженные силы СССР, где плечом к плечу служили и россияне, и грузины, и абхазцы, и армяне, и молдаване, и литовцы, и украинцы, и другие. А взять тяжелейший узел, завязанный народами Азербайджана и Армении на протяжении веков, который так мучительно пытался развязаться в маленьком Горном Карабахе. Его также пытались развязать только два народа, потому что, видно, ни русские, ни белорусы, ни украинцы, ни молдаване и другие не имели здесь кармической причины, а потому и не должны были участвовать в развязывании осмоленного в веках конфликта. А грузины, азербайджанцы, армяне, белорусы и так далее не должны были участвовать в развязывании того зловещего узла, который когда-то царская Россия завязала в Чечне. Совершенно дикая ситуация кроваво столкнула самое большое и самое малое, великую Россию и самую крошечную ее часть, маленькую Чечню. Никто не знает точно, сколько людей погубило безумие, происшедшее в Чечне. Никто не мог сказать, ни сколько погибло мирных жителей, ни боевиков, ни российских солдат. Десятки тысяч мальчишек-новобранцев, еще даже не научившихся стрелять, отдали свои жизни неизвестно во имя чего. Но известно то, что после Первой Чеченской войны их матери собирали копейки по родственникам, чтобы поехать из российской глубинки на бывшие поля сражений, чтобы узнать, куда же исчезли их мальчики, где их могилы. Но государство, в груди которого в ту пору стучало холодное и враждебное своим гражданам сердце, не трогало отчаянию матерей. Государство, подобно Молоху, пожирала своих же детей. Столицей Чечни был город Грозный. И в самом деле очень грозный город. Случайно ли? Не будем забывать, что сказал Христос о случайностях. Даже количество волос на нашей голове, даже такая чепуха, и та оказывается не случайно. «О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Христос, я говорю вам, «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Учителя Шамбалы говорят: «Человечество Земли развивается не в соответствии с ритмом космоса и законами эволюции. Земляне постоянно нарушают эти законы и тем замедлили свою эволюцию». В одной из книг Агни-йоги «Иерархия», параграф 432, владыка Шамбалы говорит: «Чем же человечество надеется спасти свою карму и продвинуться в эволюции? Ведь не отрицанием великих основ, ведь не умалением высших принципов, ведь не разрушением утвержденных явленных начал. Но человечество продолжает строить свои принципы на разрушении». Великие учителя Шамбалы видят то, чего человек видеть не может, и они утверждают следующее: самый большой, плотный и злокачественный слой ауры Земли составляют самое мрачное, самое тяжелое и самое враждебное космосу энергии. Эти человеческие излучения называются эгоизмом и самостью, и они порождают нескончаемое зло. Самый презренный слой состоит из энергий зависти, самый губительный – энергий невежества и самомнения. Эти энергии прежде всего и разрушают человека изнутри. Они разрушают и семьи, и церкви, и государства, и планету. Темный век, даже разлагаясь под давлением пока еще невидимого света, отчаянно сопротивлялся. Но, как и во дни Ноя, немногие видели нивы, как они побелели и поспели к жатве. Да, интеллект, особенно в 20 веке, показал, насколько велики его силы даже с учетом того, что, как мыслительное существо, человечество еще подросток. О неизвестных материалистической науке сокровенных причинах этого интеллектуального взрыва 20 века узнаем в книге 6. Но, как следует из сокровенного учения, развитие интеллекта без его связи с высшими огнями сердца – чрезвычайно опасная вещь. Она неизбежно ведет человечество к самоуничтожению. Автор не собирается анализировать все поистине замечательные, а порой просто фантастические достижения науки и техники 20 века, которые явились результатом быстрого и прогрессирующего развития интеллекта, но что одновременно с этим достигнуто в нравственно-духовной жизни? Достигнуто? Правильнее было бы сосчитать, что из уже достигнутого утеряно. Если просто сказать, что мы построили цивилизацию потребителей, которая ориентирует человечество только на внешние, материальные ценности, значит ничего не сказать. На Земле, над которой солнце светило только на одну четверть, построены джунгли, царство Мамоны. Этот противник Бога водрузил над планетой свое черное знамя, на котором зловеще сверкали слова его закона – деньги, ложь, насилие, разврат. Сатанинский хохот раздавался, когда люди повторяли охранительные заклинания: «Не убей, не лги, возлюби ближнего, полюби врагов, отдай душу свою за друзей, потому что нет большей любви». Отдай, если нужно, не только верхнюю, но и нижнюю рубашку ближнему. Не превращай храм в торговый дом, и уж тем более вертеп разбойников и тому подобное. «Существует опасность», — говорила Елена Петровна Блаватская, «Тайная доктрина», том 3, страница 402, «притаившаяся в самой натуре нынешнего цикла. Цивилизованное человечество вследствие коллективной кармы находится под влиянием братьев тени, воплощенных и развоплощенных, и это, как уже раньше вам было сказано, будет продолжаться до конца первого цикла Кали-юги, 1897 год, и еще несколько лет за ним, так как меньший темный цикл иногда перекрывает больший». Братья тени, то есть сатанисты, не выдумки. Основы, на которых в XX веке была создана одна из мировых, официально зарегистрированных сект сатаны, распространялись по всему миру. Секта сатанистов, о которой речь, наиболее крупная, она также имеет собственную философскую доктрину и исправно платит налоги. Только подумать, в кои веки сатана исправно платил налоги государству? Доктрина этой секты гласит, необходимо всеми способами развивать в человеке низменные страсти и прежде всего эгоизм, культ денег, культ секса, чувство собственности, жестокость, физическую силу. Разве не этой доктрине следовала значительная часть человечества уходящей расы? С развалом СССР почти из всех бывших советских начальных, средних, высших школ почти мгновенно исчезли священные слова, которым учили человечество все подвижники духа: самоотвержение, подвиг, героизм, братство, целомудрие, бескорыстие, коллективизм, трудовой энтузиазм и тому подобное. Зато все принялись учить даже детей делать деньги. Как только началось это психическое насилие над сознанием детей, соседка рассказывала пишущей эти строки, что в нашем доме появился 7-летний бизнесмен. Мальчишка, которому родители, быстро нажившие капитал на посреднических услугах, купили сыну компьютер с играми. В начале 90-х годов в мгновенно обнищавшей Молдавии это было невиданной роскошью. Конечно же, дворовая детвора, у которой компьютеры не появились бы даже к их свадьбе, стала просить поиграть. И мальчишка быстро смекнул, что на этом можно заработать. За полчаса игры он стал брать с друзей по одному лею, тогда на эти деньги можно было бы купить 2 литра молока. Если ребятам удавалось выпросить у родителей на мороженое, они сберегали деньги для того, чтобы полчаса пострелять на компьютере. Юный бизнесмен зарабатывал даже больше, чем его учительница. А в соседнем дворе, автор сама была свидетелем, подростки играли в террористов. Это было задолго до того, как мир возопил о глобальном терроризме. Дворовые террористы отлавливали девчонок и мальчишек из зажиточных семей. Они надевали на них детские наручники из детского набора гангстера, который в то время уже можно было купить на каждом углу, и требовали от пленных выкуп в размере от 3 до 5 леев. Те обязаны были доставить террористам деньги в течение 2 дней, в противном случае их сильно били. Кто из взрослых ответит за такое опустошающееся с детства сознание? Родители? Педагоги? Святые отцы? Президенты? Невиданная массированная бесперебойная атака психического террора обрушилась на сознание людей из космических спутников через СМИ и интернет. ТВ с утра до ночи воздействовало на сознание миллионов людей различными пошлыми телешоу и фильмами, которые пропагандировали культ денег, насилие, грубую физическую силу, учили, как грабить, убивать, бить, мучить, предавать и вперемешку с этим заниматься сексом, а затем снова стрелять, взрывать, захватывать заложников. Самые популярные среди подростков компьютерные игры также учили стрелять, стрелять, стрелять. Зарождался новый вид опаснейшего наркотика – компьютерный. Немало подростков и юношей уже не могли справиться с хаосом, поглощавшим их еще неустойчивое сознание. И некоторые жаждали взять в руки настоящее оружие и попробовать стрелять и убивать уже не понарошку. К 2002 году подростками России совершалось уже треть преступлений, в том числе и убийств с особой жестокостью. Невиданное всего 10 лет назад явление. Чтобы страх излюбленное оружие сатанистов, не покидал людей ни днем, ни ночью, телевидение постоянно поддерживало его в сердцах миллионов телезрителей. В поисках кровавой клубнички тележурналисты без труда отыскивали для своих телерепортажей изуродованные, обожженные, сожженные трупы и их части, которые еще не успели подобрать труповозки с мест нескончаемых терактов, авиакатастроф, автомагистральных аварий. Они находили трупы у подъездов жилых домов, в квартирах, в моргах. Бесцветными голосами, будто передавались обычные новости, ведущие сообщали о маньяках-убийцах, сексуальных извращенцах и даже о каннибалах, которые жили вовсе не в джунглях, а рядом, в городских квартирах Москвы, Петербурга и других городов. ТВ даже показала парочку таких существ, предложив им довольно подробно поведать миллионам, кого из друзей они съели, за что и как это делали. Патологическая страсть таких тележурналистов оплачивалась высоко, так же, как и пропаганда гомосексуализма. Древние индийские писания говорят о страшном огрублении всех сторон жизни в конце Кали-юги, о деградации, которая поразит большую часть человечества. В лесной книге эпос «Махабхарата», отрывок из которой будет приведен в шестой книге, найдем многие признаки предсказанного страшного времени. Конец Кали-юги в Индии совпадает с концом западного цикла, то есть западноевропейской ветви пятой подрасы. Все признаки абсолютно будут соответствовать той атмосфере, в которой человечество оказалось в конце XX века. Не без удивления мы увидим, что совпадут даже такие мелочи, как, к примеру, женские прически и грубая ткань, очень напоминающая джинсовую, которая стала самой популярной для всех видов одежды людей второй половины XX века. В древней книге сказано, что в конце цикла будет такое беззаконие, что даже к хранителям порядка страшно будет обращаться за помощью. Говорится также, что вся власть будет у шудр, самой низшей касты людей невежественных и грубых. Брамин, представитель высшей касты, будет униженно обращаться к шудре: «О, почтеннейший!» Примечание. Мне думается, что спустя многие тысячи лет как шудр, так и браминов уже вполне можно воспринимать не только буквально, в смысле социальном кастовом, но и как символы, которые будут годиться не только для индийского общества. Символ всего низшего, невежественного и темного – шудры. Символ высшего и светлого, как это и было в изначальном, сокровенном значении – брамины, сыны Брамы, сыны Бога-творца. В последние десятилетия XX века на всем постсоветском пространстве мы видели, в каком унижении и бесправии оказались все высшие ценности – просвещение, наука, культура, основные носители духовных энергий, обесценилась даже сама человеческая жизнь. Наемный убийца готов был убить заказанного человека всего за $500. Похищенного ребенка работорговцы продавали в Чечне всего за $1000. А, к примеру, хороший конь для верховой езды в конце века стоил в России $3000. В конце Кали-юги деньги, а значит и власть, перешла к шудрам, людям, как правило, связанным с криминалом, а многие из них в прошлом были просто уголовниками. Но имея набитые кошельки, используя нищенское положение культуры, они теперь могли позволить себе даже придворных артистов. Они могли справлять свадьбы даже в оперных театрах и арендовать их холлы для своих базаров и ярмарок. Подобного нельзя было бы себе представить даже в самые страшные времена Средневековья и в тоталитарном СССР, и период НЭПа, и годы страшной послевоенной разрухи. В лесной книге говорится также о чудовищной развращенности в конце цикла. Даже, говорит провидец, иные семилетние девочки в это время не будут девственницами. И чтобы понять, почему наша цивилизация подошла к концу и должна погибнуть в огне очищающем, гражданам демократической России достаточно было не без ужаса прочесть в газете о московском детском секс-шоу или узнать из известия о том, что в США в апреле 2002 года Верховный суд 6 судейскими голосами против 3 отменил конституционный закон, ранее запрещавший детскую порнографию. Примечание. Сразу после принятия в 1996 году Конгрессом США упомянутого закона в американском обществе, а в нем число гомосексуалистов росло с такой быстротой, что к концу 20 века достигло уже 17% от общего числа населения, поднялись споры о том, соответствует ли запрет детской порнографии Конституции страны. Оказалось, что есть лазейка, через которую гомосексуалисты и порнографы могут пробраться к основному закону. Против существующего конституционного запрета выступили члены так называемой «коалиции» в защиту свободы слова, объединяющей в своих рядах создателей порнофильмов. По их мнению, принятый закон нарушал первую поправку к Конституции, которая давала американцам неограниченное право на самовыражение. На том же заседании Верховного суда обсуждались и проблемы законности компьютерного воспроизведения сексуальных сцен с участием детей в интернете. В этом случае изображение человека легко трансформируется, и пользователь может виртуально раздеть подростков и детей догола, а потом заставить принять самые фривольные позы. Американские верховные судьи под давлением порнопроизводителей, их потребителей, а также многочисленных растлителей детей, вынуждены были вынести вердикт, отменявший ранее принятый запрет на подобную технологию. Они утверждали, что виртуальная детская порнография совсем не обязательно ведет к преступлениям против детей на сексуальной почве. Я выделила слова не случайно, потому что это решение суда вызвало протесты многих законодателей. Судьи оказались на стороне педофилов, открыто заявил член Палаты представителей Марк Фолли. Можно не сомневаться, что за такие страшные свободы не только с таких судей, но со всего народа кармически спросится. Так же страшно. Сюда можно прибавить и парочку совершенно немыслимых для нормальных людей телепримеров. Главный российский телеканал в 1997 году, в святой день Великой Победы над фашизмом, немедленно после торжественного возложения венков на могилу неизвестного солдата президентом России, дал рекламу о женских менструальных прокладках. Миллионы телезрителей получили шок от такой вызывающе наглой и пошлой стыковки кадров, которая была воспринята как беспрецедентное кощунство. Но этого оказалось мало. После минуты молчания в честь светлой памяти погибших тоже телевидение немедленно дает рекламу иностранной жвачки. Еще один комок грязи, причем совершенно безнаказанно, полетел в лица всех живых и мертвых солдат и всех бывших советских людей. Фактически это был хохот, дикий хохот фашистов-сатанистов. Так разве несправедливо было сказано великими учителями и наставниками человечества, что человек в конце цикла больше похож на дьявола, чем на Бога, а земля скорее ад, чем рай? Еще пример. Тоже ОРТ-1 13 декабря 1997 года в передаче, посвященной развалу СССР, решила рассказать телезрителям, как же было подписано злополучное Беловежское соглашение, после которого, как известно, и произошел немедленный распад могучего государства, состоявшего из 15 республик. Это соглашение было подписано всего тремя руководителями – России, Украины и Белоруссии – в обход воли народов СССР даже без их уведомления. Первых лиц России и Украины телеведущему так и не удалось заманить. Однако присутствовал бывший белорусский лидер Шушкевич. Появились на экране Шахназаров и Бурбулис. Но во что превратилась эта передача, которую с нетерпением ждали миллионы телезрителей на всем постсоветском пространстве? Какие мысли стали одолевать каждого, кто наблюдал это дикое шоу? Из слов участников этой такой волнующей всех граждан бывшего СССР темы, миллионы телезрителей узнали, в какой недостойной ситуации в одночасье решилась судьба огромной мировой державы, которую всего полвека назад так и не мог одолеть вооруженный до зубов фашизм. Известнейший ученый-юрист России Шахназаров в этой передаче откровенно назвал совершившееся в осенней Беловежской пуще преступлением против народов. Но детали, о которых поведали серый кардинал Бурбулис, подручный Ельцина, и Шушкевич, превратили передачу, тема которой была не только чрезвычайно важна, но и слишком болезненна для миллионов бывших советских людей, в пошлую комедию, в настоящий балаган с циничной клоунадой. Названные господа на глазах у всего мира начали выяснять детали подписания документа, который так дорого стоил гражданам СССР с охоты на кабанов. А потом долго говорили о бане и о водке. Они долго выясняли, когда же перепились государственные мужи, съехавшиеся в Беловежскую пущу для тайного дела, до или после подписания документа мирового значения. Шушкевич припоминал детали без энтузиазма и был явно растерян и смущен, зато Бурбулис рассказывал легко и не просто с удовольствием, с вызывающим цинизмом, и, словно пересказывая пошлый анекдот, весело хохотал, уточняя банные детали. Режиссер программы, видно для того, чтобы усилить эффект балагана, прямо в смех Бурбулиса врезал уже испытанную картинку рекламу «Мои собаки счастливы, здоровы и жизнерадостны». После хохота Бурбулиса восклицал хозяин холеных собак, рекламируя собачий корм из натурального мяса. Да, после Беловежской бани телевидение ежедневно показывало, насколько теперь хорошо живется богатым собакам и кошкам, для которых теперь строили гостиницы, санатории и парикмахерские, где делали не только модные собачьи стрижки, но даже собачий педикюр, покрывая обработанные когти модным цветом лака. Но граждане России также хорошо знали, что в то время, когда телереклама ежедневно из года в год навязчиво рекламировала собачьи и кошачьи деликатесы, по улицам России бродили около миллиона беспризорных и голодных детей. Явление в годы советской власти совершенно невозможное. Бурбулис хохотал, собаки с аппетитом уплетали хрустящие шарики из запеченного в духовке натурального мяса. А телезрителям от услышанного и от хохота Бурбулиса становилось страшновато. Ну как тут не вспомнить отчаянные слова Христа: «Урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас?» Матфей, глава 17, стих 17. «В своем переустройстве, — говорят учителя, — земля затронет все накопленные человечеством духовные и материальные ценности. Каждый человек переживет в конце цикла особое напряжение. Каждый для выявления своей внутренней, скрытой природы в конце расового цикла, который многие именуют «концом света», подвергнется энергетическому воздействию тончайших пространственных энергий огромного напряжения. Эти энергии и есть тот духовный огонь Агни, о котором говорил Христос, и который Он пришел низвести на землю. Именно огненное чистилище, подчеркивает великий учитель Шамбалы, затронет все концы мира. Елена Ивановна Рерих в письме от 9 января 35-го пишет: «Несомненно, изживание такого нагромождения кармических следствий тяжко, но именно оно, скорее всего, приводит нас на путь служения человечеству. Ответьте себе честно, не эти ли удары судьбы привели вас к исканию путей истинного света, не соприкасание ли со страшными язвами действительности расширило сознание ваше и помогло вам выйти за пределы установленных рамок мышления?» Дополним эти слова словами Елены Петровны Блаватской. «Раз теософия затрагивает глубоко скрытые струны в умах и сердцах людей, если ее учение о реинкарнации, перевоплощении, редактор, и карме, или другими словами, о надежде и ответственности, занимает подобающее им место в жизни новых поколений, то тогда, конечно, наступит день радости и удовольствия для тех, кто сейчас страдает и отвержен всеми. Ибо настоящая теософия – это альтруизм, и это невозможно повторять слишком часто. Это братская любовь, взаимная помощь, непреклонное служение истине. Если бы люди хотя бы раз осознали то, что только в этих вещах можно найти истинное счастье, а вовсе не в богатстве, владениях или эгоистическом удовольствии, тогда разошлись бы черные тучи, и на земле зародилось бы новое человечество, и тогда, несомненно, наступил бы золотой век. Но если этого не произойдет, то разразится гроза, и наша хваленая западная цивилизация и просвещение потонут в таком страшном водовороте ужаса, описание которого не найдешь в аналах истории. Примечание. Оккультный мир Елены Блаватской. Воспоминания и впечатления тех, кто ее знал. Издательство «Сфера», Москва, 1996 год. Страница 464. Вместо заключения. Без знания законов кармы и перевоплощения нельзя понять, почему в таком отчаянии молился великий дух, не знающий смерти, в ночи чистого четверга накануне кровавой пятницы. История народов, которую мы изучаем, не является действительностью, это лишь набор фактов, принимаемых за действительность. Один из великих учителей человечества, которого мы уже вспоминали и еще вспомним, Ориген, писал в своем произведении «Ориген против Цельсия». В том, что принимает внешний вид истории и содержит в себе нечто буквально верное, содержит против того и более глубокое значение. То, что мы называем всемирной историей, на самом деле лишь обложка книги под таким названием. Наша всемирная история вызывает улыбку у великих посвященных. Они говорят, что это лишь набор фактов, внешних проявлений, которые не истинны и ошибочно принимаются и выдаются за истинное, за действительность. Сокровенная наука говорит: то, что названо всемирной историей, охватывает лишь малую кроху подлинной истории человечества, ведь только нашей арийской расе 1 миллион лет. И внешние проявления факты, принимаемые за истинную историческую реальность, всего лишь следствие. Причины находятся вне физического ума современных историков. Они скрыты за завесой времени и являются тайной для летописцев. Выводы современных историков неверны. Через какое-то время, иногда даже в течение жизни одного и того же историка, они могут смениться совершенно противоположными. Старшему поколению, захватившему довоенные и послевоенные годы XX века, в последнее десятилетие этого века пришлось собственными глазами наблюдать, как Исторические события переворачивались и часто становились воистину дьявольскими перевертышами. Лицемеры превращали народных героев в людей никчемных, а то и в предателей. Народная трагедия превращалась в фарс благодаря лукавым мастеровым. Даже великую победу советского народа над фашизмом мохнатые руки поначалу попытались выдрать из истории так, как хищник вырывает из тела жертвы куски мяса с еще горячей кровью. Текст в рамке. Грани Агни-йоги. Том 6. Параграф 221. Глубина событий не на газетном листе. Только сердце почует их мощь. Будем слушать сердце. Оно говорит, что напряжение в мире достигло небывалых размеров. Ошибочно думать, что оно выражается только в международных конфликтах. Оно проявляется в каждом сознании. Оно касается всех, всего человечества. Раньше спасались и отсиживались вдалеке от очагов напряжения. Теперь в него вовлекаются все люди, и нет уже уголков, по которым можно прятаться от этих воздействий. Сейчас ответственность за происходящее в мире вынуждены нести все, хотят они этого или нет, богатые или бедные, и белые, и цветные люди, и сильные, и слабые. Ответственность становится всеобщей, и чем скорее это поймут, тем будет лучше». Если ответственность за весь мир, за планету, за жизнь всех народов Земли отвергнуть, тягость ее начнет давить на сознание всех и особенно тех, кто повинен в нарастании напряжения. Ответственность за Землю придется все же принять. Каинова утверждение, что он не сторож своему брату, в настоящих условиях от ответственности не освободит никого, даже и самых новоявленных каинов. Придется отвечать за все содеянное на планете. К ответу будут призваны все. Суд будет творить пространственный огонь, испепеляя негодных напряжением в их организмах, неизжитых низших черных огней и уничтожая носителей их, и наоборот осветляя, возвышая, вдохновляя и преображая организмы ответствующих. Одна и та же энергия, преломленная через годный или негодный приемник, дает совершенно различные, даже противоположные следствия. Сам огонь не творящ, не поедающ. Пламя нейтрально. Свободная воля трансмутирует огни, делая его созидательным, светлым, или устремляя его на разрушение и делая его черным огнем. Конец текста. В рамке. Утверждают, что историю нельзя переписать. Но автор и ее современники наблюдали своими глазами, как история переписывалась и тут же превращалась даже в школьные учебники, которые являли собой не просто кривое зеркало, но тот же дьявольский перевертыш, насквозь пропитанный чудовищной и наглой ложью. Враги похуже гитлеровцев, получившие в эпоху Ельцина невиданные права открыто разрушать и грабить Россию, приступили также к невиданному психическому насилию над душой подрастающего поколения. Цель была очевидна – вытравить из будущего России, из российской молодежи, древний и могучий русский дух. А для этого сатанистам нужно было разлагать эту душу с самого детства и всеми средствами. Достаточно сказать, что новые учебники истории внушали новому поколению псевдодемократической России, что, оказывается, вовсе не советский народ больше всего пострадал от фашизма, и вовсе не советские воины подняли в самом сердце фашистского логова Знамя Победы, и вовсе не самый грозный для врага советский маршал Жуков – принял от гитлеровского командования акт о полной капитуляции перед советскими войсками. Новые учебники истории старались внушить школьникам, что, оказывается, победили Гитлера. Американские солдаты и американский народ, на голову которого не упало ни одной бомбы и ни один дом, которого не был разрушен, и который, к слову, очень быстро разбогател после войны на развалинах обескровленной Европы. А что же советский народ? А советский народ учили российских детей учебники сатанинской истории, оказывается, был в сговоре с Гитлером и воевал вместе с фашистами против Америки. От таких вестей перевернулись в гробах почти 30 миллионов советских людей, заплативших своей жизнью за спасение мира от коричневой чумы. Знакомясь с историей народов, видим, что у них, как у людей, разные судьбы. Но разве, опираясь лишь на внешнюю историю, даже честные историки не в состоянии сделать правильный вывод, почему одни народы веками, к примеру, благоденствуют, другие веками бедствуют, но потом случается наоборот? Могут ли историки назвать истинную причину, почему одни народы деградируют, другие прогрессируют? Почему один народ не хочет воевать, швейцарцы, к примеру, а другой без войн не проживает и одного поколения? Немцы, к примеру, только в первой половине XX века дважды развязывали не региональные, а мировые войны. В сотрудничестве с демографами историки не в состоянии даже ответить, почему на их глазах в конце XX века, несмотря на материальное благополучие, коренное население всех развитых западноевропейских стран начало быстро уменьшаться. Внешняя причина была на поверхности. Рождаемость в этих странах стремительно падала. Специалисты старались докопаться до внутренних причин. Их было множество, и все же истинная причина была скрыта от физического ума. И ее не прояснят даже все исследовательские центры мира. Но всего лишь несколько строк, взятых из учения живой этики, приоткрывают сокровенную причину. Некоторые страны встревожены падением рождаемости. При этом особенно показательно, что в этих странах жизненные условия даже лучше, нежели в других, где рождаемость увеличивается. Много земных причин к такому явлению, но люди не умеют обращать внимание на главное. Никто не может представить себе, что жители тонкого мира не желают воплощаться в некоторых странах. Конечно, могут быть усиленные кармические обстоятельства, которые заставляют появляться среди определенного народа, но вне таких условий может действовать свободная воля. Немного больше знают жители тонкого мира сравнительно с земными обитателями, но в некоторых отношениях они могут узнавать о будущем и таким образом приготовиться к лучшим условиям. Мало кто пожелает прийти на горелое пепелище. К чему человеку нести чужую карму, если он может приготовиться к усиленной деятельности? Он может приобщиться к сильному народу и участвовать в решениях великих. Он почувствует, где нарастание и где убыль. Конечно, подобные объяснения таинственных гималайских учителей вряд ли будут приняты во внимание учеными Старого Мира, так же, как и религиозными деятелями этого мира. Но от их пренебрежительного отношения к истине она не перестанет быть истиной. Учителя говорят, что, по сути, наука и религия едины. Это два полюса одной и той же единой религии мудрости. Но имеется в виду не грубо материалистическая наука, признающая только материальную основу жизни и отрицающая ее духовную составляющую, и не материалистические религии, давно уже не способные видеть сокровенную суть в глубине буквы своих священных книг. Представители уходящей расы не способны понять ни одного слова из сокровенного учения. В их умы даже не может протиснуться мысль о цикличности эволюции, о повторяемости событий. И тот факт, что по окончании расового цикла один континент со своими народами, как это уже было в допотопные времена, уйдет на океанское дно, а другой подымется со дна, не воспринимается всерьез исторической наукой завершающегося Старого Мира. Все дело в том, что представителям Старого Мира, какие бы должности они ни занимали, какие бы научные титулы ни носили, в какие бы золоченые рясы ни рядились, сокровенное учение – нечем воспринять. Учителя говорят, что непродуманные методы образования в уходящей расе постепенно привели к атрофии или временному параличу того мозгового центра, который был в активном состоянии у предыдущих рас. Деятельность этого центра выражалась в мгновенной способности улавливать то, что скрыто от физических органов чувств. Эта способность, говорят учителя, занимает в мыслительной деятельности человека более высокое место, чем способность мозга к логическим построениям, рассуждениям, к анализу, аналогии. Эта способность – чувство знания, качество шестого, уже не физического, а духовного органа чувств. Но, так как этот термин сокровенного учения еще мало известен, поэтому названное качество пока именуется интуицией, словом, давно бытующим в науке, а потому привычным для ученых и для широкой публики. Интуиция не является свойством мозга, это свойство души, свойство высшего разума. Ни одно положение сокровенного учения Шамбалы, частицы которого отражены в первоисточниках всех мировых религий и других духовных учениях, не может быть воспринято интеллектом, отравленным скепсисом, и чья кровь перегрета длительным самомнением. Поэтому предлагать формулы сокровенного учения таким людям бесполезно. Как говорят мудрые, нельзя ожидать огней от стука хвоста собаки. Понимание тех истин, которые будут легко восприняты даже детьми нового мира, для интеллекта старого мира, разъединенного с душой, остается за пределом досягаемости и будет вызывать только раздражение, гнев и ярость. Но разве без признания законов кармы и перевоплощения можно понять, почему большинство народов тысячелетиями живут на одном месте, глубоко пуская в свою древнюю землю свои корни, будто крепкие дубы, а другие, как листья, гонимые ветром, тысячелетиями скитаются по чужим землям, как, например, еврейский народ? И почему тех же евреев, к примеру, до самой середины XX века терзали во всех народах и во всех веках? За что такие несчастья сваливались на голову народа, который считает себя к тому же богоизбранным? Неужели эта избранность заключается именно в том, что Бог решил избрать этот народ, чтобы показать именно на нем свою жестокость? Но Бог здесь ни при чем. То, что в данном случае является общеизвестным историческим фактом, лишь тяжкое следствие. У такого следствия, конечно же, есть столь же тяжкая причина. Такое следствие – всего лишь обратный удар. Это искупление, и оно продолжится до тех пор, пока тяжкая карма еврейского народа не будет искуплена до последнего кадранта. Говоря о тяжести обратного удара, будем знать чрезвычайно важное. Обратные удары кармы всегда приходят из тех сфер, из которых человек или народ вызывает силы, становящиеся причиной тех или иных благих или же противоположных событий, действий в физическом мире. Примечание. Уже знаем, что причиненное зло всегда возвращается злом. Благо всегда приносит благо, но есть благо материального достатка и есть благо духовного качества. Эти показатели человеческого счастья могут и не совпадать. Это надо иметь в виду и не путать материальное благополучие с благополучием духовным. Первое добывается земным трудом, и после смерти на земном плане и остается. Духовное вызывается из высших сфер и вызывается высшим огнем сердца. А потому сила человека скрыта не в его банковском счете и не в политической власти, а в духе, в чистоте и огненности сердца. За последние 2000 лет истинную причину столь тяжелой общенародной кармы еврейского народа, конечно же, надо искать на Лысой горе за Иерусалимской стеной, где безумный мир вознес на кресте страданий своего растерзанного Спасителя. Когда толпа иудеев неистово кричала «Смерть!» ему, она дотронулась до сфер Христа, высших огненных сфер. Вот оттуда со временем и должна была бы прийти вызванная безумием людей энергия, которая называется обратным ударом кармы. Какой же силы мог быть удар из сфер Христа? Когда его вели на Голгофу, великий учитель слегка обрисовал будущее страдание народа. То была ужасная перспектива. Но этот страшный кармический удар должен был бы отозваться не только непосредственно на тех, кто был в ту пору в толпе и кричал «Распни!». Мы уже знаем, что карма каждого человека неразрывно связана с кармой не только его семьи и рода, но и народа. Однако, говоря об общенародной карме еврейского народа, не будем забывать, что такой вещи, как отдельность, в мире нет. А общечеловеческая карма есть. И карма народа иудеи, как и карма любого другого народа, вплетена в общечеловеческую кармическую ткань. Также не будем забывать, что закон перевоплощения обязательно предусматривает движение души по разным народам. А потому в современном человечестве немало тех, кто 2000 лет назад был евреем в Иудее, а сегодня он, к примеру, англичанин, или афганец, индус, русский, или украинец, иранец, американец, янки, или китаец и так далее. Потому-то и нельзя говорить «я, мол, не сторож брату своему». Теперь же, после всего только что сказанного и всего, что было написано от первой строки этой книги до сего места, мы можем попытаться перенестись сознанием в далекое прошлое, в напряженную скорбь Гефсиманского сада. Там, при свете полной луны, самая великая душа, которая когда-либо ступала по нашей планете человеческими ногами, за несколько часов до своей мучительной смерти, тоскуя и ужасаясь, обращается к высшим силам с отчаянной молитвой. В этой молитве просьба-мольба, сокровенная суть которой навсегда останется тайной, если мы не усвоим учение основ жизни, если не будем знать, что же слагает судьбу людей и народа, который они слагают. Господь Бог или сам народ? Если бы только, говорят учителя, человек знал, что, совершая умышленный, тяжкий поступок, он сам перекрывает себе путь к счастью, к реализации замечательных возможностей. Если бы человек только знал, что ничто в мире не может помочь ему избежать последствий, порожденной им тяжкой причины. Если бы он только знал, что он вернется на землю много раз, чтобы собрать все посеянное им. Если бы только человек усвоил только эти три простых вещи, зло, зло на земле стало бы быстро уменьшаться. «Я, — говорит Елена Блаватская в ключе к теософии, — советую вам сравнить наши теософские воззрения на карму, закон возмездия, и сказать, не является ли он и более философским, и более справедливым, чем жестокая и идиотская догма, которая из Бога делает бесчувственного злодея, в частности догма, что только избранные будут спасены, а остальные будут обречены на вечную погибель». Текст в рамке. Иисус Христос. Евангелие от Марка, глава 14, стих 36, от Иоанна, глава 18, стих 11, Владыка Шамбалы, надземная, параграф 304, Елена Рерих, 5 июля 1938 года. «Авва, Отче, все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо меня. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Можно себе представить, как смешиваются кармы – личная, родовая и народная. Вы увидите страны, как бы несущие на себе какое-то проклятие. История этих стран может дать некоторую разгадку, но могут быть причины, не вошедшие на страницы истории. Конечно, люди, никогда не слыхавшие о законе кармы, или же люди, знающие о ней, но никогда не вникавшие в сложнейшее переплетение этого закона, захватывающего в свое плетение множество участников и даже целые народы, никогда не поймут, как действует этот непреложный закон. Точно так же не поймут они и утверждение, что джинны строят храмы, не поймут, что именно в силу несовершенства человечества происходит подобный парадокс. Конец текста в рамке. Третий раздел. «Авва, Отче, все возможно тебе. Пронеси чашу сию мимо меня». О чем молился Иисус Христос в ночи чистого четверга, накануне Кровавой Пятницы? Текст в рамке. Владыка Шамбалы, надземная, параграф 194. «Слушайте, люди дойдут до такой бездны, что распнут лучшего». Конец текста в рамке. Глава первая. Чаша Христа. Можно вспомнить, как глумились над великою жертвою. Разве весь мир не ответил на такое одичание? Напутствие вождю. Параграф 183. У нас собираются лишь с трудных путей. Нельзя назвать ни одного брата, ни одной сестры, не прошедших трудными путями. Каждый мог облегчить свой путь, но не сделал этого во имя спешности восхождения. Надземная, параграф 83. Мог ли ослабеть духом такой великий дух, как Христос? Этот вопрос для тех, кто ассимилировал даже элементарные основы сокровенного учения, не требует времени для ответа, и он будет только отрицательным. Когда думаешь о судьбе светлого учителя, воплотившегося более 2000 лет тому назад в личности Иисуса из Назарета, то, пожалуй, самое большое напряжение чувств, умственных и душевных сил вызывает вечер и ночь накануне дня распятия и сам распятие день. Молитва в ночи накануне распятия, которая потребовала от великого учителя чрезвычайной концентрации сил, кульминационный момент жизни Христа. Этот момент в христианстве известен как моление о чаше. Истинно верующие каждый год, когда приближается день, в который почти 2000 лет назад Иисус Христос был предан и казнен, плачут искренними слезами и сопереживают, пытаясь представить те издевательства, ту душевную и физическую боль, которые довелось испытать учителю света, закланного людьми. Ни одно человеческое сердце не может оставаться равнодушным и безучастным, вообразив чудовищную расправу над Сыном Света, не только невиновным в тех прегрешениях, в которых его обвиняли люди, к тому же зная, что обвинения ложны. Высочайший Дух пришел к людям, чтобы отдать им свою любовь, послужить им своей мудростью и психической силой. Драматизм приближающегося рокового дня достигает кульминации на Тайной Вечере. На этом тайном ритуальном ужине учитель недвусмысленно дает понять ученикам, что это их последняя встреча в этой жизни, что один из них сегодня предаст его. Нетрудно понять состояние любого человека, предчувствующего какую-нибудь надвигающуюся на него беду, но мало кому даже из посвященных доводилось так четко предчувствовать собственную казнь. «Дети, недолго уже быть мне с вами». Иоанн, глава 13, стих 33. «Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». Марк, глава 14, стих 25. Тайная вечеря, когда Иисус уже указал на предателя и выставил его прочь, завершается уходом учителя в Гефсиманский сад и его горячей молитвой к Отцу, если возможно, изменить события надвигающегося трагического дня. Примечание. Изучая Евангелие, не будем забывать, что каждая деталь повествования, даже если она действительно имела место в жизни, имеет отношение к тайнам древних мистерий. Как известно, на тайном ужине, имевшем чисто символический смысл, с древним ритуальным преломлением хлеба, было использовано как символ и не более, и виноградное вино. В мистериях Египта вместо вина употреблялся гранатовый сок. Но склонные к порокам люди, приняв христианство, даже этот древнейший египетский сокровенный ритуал приспособили под себя и применяют в качестве адвоката своей развращенной природы. Не секрет, что иные святые отцы – горькие пьяницы. И этот порок появился среди христианских пастырей не вчера, не с появлением могучей алкогольной промышленности. Апостол Павел с самых ранних дней христианства укорял, например, Коринфскую церковь за то, что священнослужители превращают святую вечерю в удобный предлог для пьянства и разврата. 1 Коринфянам, глава 5, стих 1. Но если бы только коринфяне пили в течение 2000 лет свое церковное вино, а то ведь христианские пастыри со временем пристрастились и к французскому вину, и к русской водке, и к американскому виски, и к баварскому пиву, и славянскому самогону. По сей день церковные служители не видят в христовом вине именно символа. Те из них, которые склонны к выпивке, личным примером вот уже 2000 лет совращают христиан, увеличивая в человечестве число пьяниц и алкоголиков, и, естественно, число их дегенерированных потомков, олигофренов различных степеней, вплоть до полных идиотов. Но если, оправдывая собственный порок, постоянно кивать на Христа, мол, видите, он ведь пил вино, потому, мол, и нам можно... Если не принять вино на Тайной вечере только как символ мистерий, то не нужно длинных споров о том, что такая кровь Христа может лишить человека человеческого облика, лишить рассудка и, в конце концов, убить и тело его, и душу. Но вино, алкоголь в тех количествах, которое поглощено и поглощается человечеством, ни в чем не знающим меры, есть, скорее всего, не что иное, как кровь дьявола. Именно он, но не Христос, пытается лишить человека рассудка. Ни один светлый учитель никогда не будет стоять рядом с человеком, благоухающим перегаром или вином. Тем более, никогда не будет Христа рядом со священником-выпивохой. В Евангелии от Матфея, глава 26, стихи 37-39, об этом повествуется так. «И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал Иисус скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия». Тот же эпизод отражен в Евангелии от Луки, глава 22, стих 42. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня». О том же в Евангелии от Марка, глава 14, стихи 33-36, говорится, что Иисус начал ужасаться и тосковать, и сказал им, ученикам: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня». Евангельские слова Христа «пронеси чашу сию мимо меня, давно стали крылатыми, но в обиходе чаще употребляются другие. Доминует меня чаша сия. Говорим мы, имея в виду себя. В сборнике «Крылатые слова» Ашукина и Ашукиной эта фраза разъясняется так. Это выражение употребляется в значении «пусть не коснется меня какое-либо горе, несчастье». Да, такое выражение и такая трактовка возможна, и в нашей жизни вполне приемлема. Но к Христу такая трактовка не имеет никакого отношения. И испивая чашу страданий, Иисус Христос таким образом получал власть. Тайна такой сокровенной власти Его и Его братьев по духу была не в отказе, а именно в принятии полной чаши. Хорошо бы поразмыслить над уже приведенными в эпиграфе словами владыки Шамбалы. «У нас собираются лишь с трудных путей. Нельзя назвать ни одного брата, ни одной сестры, не прошедших трудными путями. Каждый из нас мог облегчить свой путь, но не сделал этого во имя спешности восхождения». Слова молитвы Христа наполнены глубочайшей тайной. Нужны сокровенные ключи от причины его предсмертной скорби. Конечно, все ключи от этой мистерианской тайны ни одному смертному не отыскать и никогда не коснуться ее сокровенной сути, пока он не станет посвященным самой высокой ступени, великим учителем, завершившим человеческую эволюцию. Но используя даже то малое сокровенное, что уже приоткрылось нашему сердцу в законах мысли, кармы и перевоплощения, мы уже сегодня можем взглянуть совсем по-другому на отчаянное моление Христа в ночь перед распятием. Священники, те, которые боятся антропогенезиса тайной доктрины, как черт ладана, объясняют, так как Иисус был Сын Человеческий, человеческие чувства Ему, мол, не были чужды. В частности, Ему, так же, как и всем людям, была свойственна временная слабость Духа. Но ведь именно поэтому Христос еще ближе и понятнее становится человеку, что Он, тоже, как и любой смертный, испытывал страх перед болью, перед смертью. Наверное, не только пишущий эти строки придерживается совершенно иного мнения, когда слышит слова о временной слабости Духа Христа. Что касается ее лично, то она ни за что не согласится ни с одним предположением, ни с одним утверждением, ни с одним намеком, ни с чем, что так или иначе будет пытаться объяснить такую желанную для верующих, так называемую «слабость Духа Христа». Конечно, каждое существо, у которого есть физическое тело, боится и боли, и смерти, потому что боль и страх – чувства, неотъемлемые от материи. И боль – такая могучая штука, которая, будучи чрезмерной, действительно может настолько ослабить дух, что даже довольно сильный человек будет сломлен. В «Гранях Агни-йоги», том 6, параграф 570, говорится, что желание не быть растерзанным или умученным вполне естественно и законно. Но в том, что у Иисуса Христа никакой, ни временной, ни маломалейшей слабости Духа не было и быть не могло, в этом пишущая эти строки абсолютно убеждена. Это убеждение основано прежде всего на самом обычном знании, доступном каждому, что жизнь человеческая и история человечества изобилуют замечательными примерами героизма и сверхчеловеческой стойкости, которую проявляли многие люди, не богочеловеки, а обычные смертные, сознательные герои, когда палачи причиняли им боль чудовищными пытками. Причем будем учитывать чрезвычайно важное обстоятельство. Лишь в исключительных случаях подвергавшиеся пыткам люди знали о сокровенных законах жизни и смерти. Апостолы Христа, например, погибли в муках. Но вспомним хотя бы Петра, ученика Христа, который в свое время трижды отрекся от учителя. За такое отступничество последовал кармический удар. И Петр принял мученическую смерть не только достойно, полагая, что обычного распятия за свою когда-то проявленную слабость духа все же будет недостаточно, ученик Христа попросил своих палачей усилить его страдания и распять не так, как обычно распинали всех, а вниз головой. Но большинство людей, стойко претерпевавших пытки во имя идеи или во имя других людей, не были учениками Христа и не имели понятия, что существуют обратные удары кармы и есть повторное рождение. Они не ведали, что подвиг во имя других имеет замечательные кармические последствия, которые обязательно проявятся в одном из воплощений. Такие герои шли на мучительную смерть, будучи уверены, что их жизнь больше не повторится, что она единственная. И тем не менее, это единственное они отдавали во имя других людей, своих близких или за друзей и соратников, или за совсем чужих людей, или за идею, за веру, отдавали себя добровольно и сознательно. Очень многие герои, и мужчины, и женщины, даже будучи совсем молодыми людьми, в военное время выносили тяжелейшие пытки, но не желали подчиниться врагу, не желали стать предателями или показаться трусами. Они предпочитали смерть бесчестию, предпочитали встретить смерть достойно, а потому не отказывались от своей страшной и священной чаши. Почему эти люди так поступали? Почему их дух не ослабел перед физической болью и перед страхом смерти? Откуда они брали силы? Почему предпочли избрать путь героев? На все эти вопросы есть один ответ. Если бы память сердца людей Земли не запечатлела личного примера героев-подвижников, землянам не было бы с кого брать пример для подражания. Все великие слова – это лишь слова. Для людей нет ничего более действенного, чем личный пример. И кому же, как не Христу, знать об этом? Предположение автора о том, что в ночи Святого Четверга Иисус Христос молился вовсе не о том, чтобы всемогущий Отец помог Ему избежать унижений, боли и смерти, еще больше окрепло, когда она в числе миллионов других телезрителей своими глазами увидела, как переносят муки простые люди, добровольно согласившиеся в 20 веке дать себя распять. Последние 10 лет 20 века почти перед каждой Пасхой телевидение показывало, как в одной из островных азиатских стран в первый день Пасхи некоторые католики, дабы избавиться от греха или во имя спасения смертельно больного близкого, изъявляли желание быть распятыми на крестах, правда, временно. Они добровольно подставляли свои ладони и стопы под гвозди, и стоически переносили муки. Людей несли на крестах, и это было полное трагизма зрелище. Не без ужаса, наблюдая подобное самобичевание, пишущее эти строки еще более, укрепилась в своей убежденности, что Иисус Христос ни на мгновение не ослабевал духом, и разгадку его евангельских слов о чаше надо искать совсем в другом направлении. Может ли кто допустить, думалось ей, что звезда утра, обещавшая ученикам доказать, что смерти нет, духом оказался слабее простых земных людей, подставлявших свои руки и ноги под гвозди? Еще раз прочтем слова владыки Шамбалы, вынесенные в эпиграф этой беседы. «У нас собираются лишь с трудных путей». Нельзя назвать ни одного брата, ни одной сестры, не прошедших трудными путями. Каждый мог облегчить свой путь, но не сделал этого во имя спешности восхождения. Все учителя света проходили на земле через собственные Голгофы. Все носители света, и те, кто был в мужском обличье, и те, кто был в женском, как правило, были жестоко замучены пытками, казнены, доведены до сумасшествия, отравлены, сожжены живьем. И каждый носитель света знает еще до воплощения, что может быть такой трагический исход. И если приходилось класть голову на плаху, испивать чашу с ядом, сходить на костер и так далее, никогда ни один из великих посвященных не падал духом, не ослабел духом, ни на мгновение. Автор размышляла о молении Христа в ночи Святого Четверга в свете законов кармы и перевоплощения, тайной доктрины и Агни-йоги, замечательную часть которой составляют и разъяснение матери Агни-йоги, оставленное потомкам в виде ее огненных посланий, нескольких томов писем. В этих посланиях, имеющих, по словам самого владыки Шамбалы, историческое и мировое значение, немало мест, касающихся Христа, а потому при размышлении о молении Христа в свете сокровенного синтеза приходишь вовсе не к тому заключению, на которое направляют сознание христианина церковники позднейших веков, не желающие признавать существование единой религии мудрости. Завершался цикл земного бытия Иисуса из Назарета. И это последнее завершение было самым высоким полетом Духа, самым триумфальным. А потому Иисус Христос, прося Отца, чтобы Тот позволил Ему не пить горькой чаши, молился вовсе не о том, чтобы облегчить собственную участь, чтобы миновать ожидающих Его завтра оскорблений, унижений, физической боли и такой позорной, как считалось, смерть. Вот такие утверждались в голове автора мысли. Уж если великий учитель говорил, что он не принимает славы от человеков, то уж от чаши с ядом он, как и все его духовные братья и сестры, не собирался отказываться. Что для могучего духа суждения, насмешки, оскорбления, издевательства глупых, грубых, еще очень несовершенных существ? Учитель света был слишком мудр, даже для того, чтобы огорчиться и проявлением трусости покинувших его ближайших учеников, будущих апостолов. Примечание. И молился Иисус не только о своих 11 учениках, как это можно услышать из уст церковных учителей, ибо если бы это было так, если бы это следовало воспринимать буквально, то в таком случае во имя кого пришел на землю Божий Сын? Неужели только во имя спасения всего лишь 11 человек? Да и то не очень совершенных. Один уже предал учителя, другой трижды отречется от учителя еще до рассвета, третий окажется Фомой неверующим, а остальные просто струсят, когда учителя придут арестовывать и позорно разбегутся во все стороны. Лишь один, самый юный, неслышно пойдет вслед за учителем. Кармические последствия такого поведения учеников, как показала дальнейшая жизнь апостолов, были трагическими. Практически все ученики Христа за слабость своего духа, за отказ помочь учителю хотя бы морально, за свою трусость были тяжело наказаны кармой. Они закончили жизненный путь мученической смертью. Искупление предательства и даже неумение защитить имя учителя всегда сопровождается для ученика тяжелыми физическими и духовными муками. Как известно, лишь один из учеников Христа избежал пыток и насильственной смерти. Тот единственный, который, будучи совсем еще юным, не испугался, но неслышно шел за арестованным учителем. Он единственный и стоял у ног распятого учителя, и не случайно именно этому юному ученику Христос перед смертью поручил заботу о своей матери. Это был Иоанн, ученик которого, как говорят Евангелия, любил Иисус, самый таинственный из евангелистов, посвященный в сокровенные знания более других апостолов. Учитель света был настолько снисходительным к людям, что его не могло ранить даже трехкратное отречение Петра. Выбирая себе ближайших учеников из лучших иудеев, Христос, тем не менее, хорошо знал об их несовершенстве и не мог бы требовать чего-то сверх сил их духа. Нет, утренняя звезда молился вовсе не о том, о чем христианину втолковывают вот уже столько веков. Обращаясь к высшей силе за помощью, великий учитель меньше всего думал о себе и о предстоящей собственной боли. На узком пути служения человечеству посланник высшего мира, воплощаясь среди людей Земли, испытывал боль, причиняемую ему человечеством Земли, не раз. Такова была плата Прометею за принесение землянам огня, огня разума, духа и истины. Таков был страшный и неукоснительный оккультный закон. Зная силу личного примера, Иисус Христос просто не мог бы позволить себе той человеческой слабости, которую ему приписывают люди, ставя его вровень с собой. Он не был просто человеком, ибо уже завершил человеческий цикл эволюции. Христос не мог поддаться слабости плоти и ослабеть духом даже на мгновение, потому что слабостью плоти, пусть даже мимолетной, ему не удалось бы запечатлеть в сокровенной памяти человечества великую силу своих заветов. И если вдуматься, то каждый завет Христа требует от человека прежде всего именно силы духа, осознанного мужества и дисциплинированной воли. Без наличия этих качеств человеку не преодолеть бесчисленные искушения низшей природы, которые потом возвращаются страданиями, в том числе и физическими. Проявляя слабость духа, человек не может с достоинством вынести ни жизненные трудности, ни физическую, ни душевную боль. Если бы на самом деле Христос, пусть на мгновение, ослабел бы духом, как говорят священники, он просто не имел бы права учить тому, что ему самому было не по силам. А Иисус Христос, к тому же, был учителем Бога-человеком. Космический иерарх высочайшей степени, он, даже будучи воплощенным в тело человека, обладал достаточной силой, чтобы защитить себя и от издевательств, и от боли. И мы найдем в Евангелиях открытое подтверждение этим мыслям, которые приведем в другом месте. Но Христос не пожелал воспользоваться этой тайной силой. Так о какой же слабости духа можно говорить, когда мы узнаем о подобном отказе? Великий учитель каждый день своей жизни собственным примером учил не только внутренней чистоте, он учил и мужественному несению своего креста, учил героизму и самоотверженной любви, сказав, что нет выше той любви, которая заставляет человека положить душу за друзей своих, и этот последний урок он запечатлел на кресте. Такой учитель даже по нашим человеческим меркам никогда не мог бы себе позволить той слабости, которую ему приписывают. Посланник высшего мира счел бы для себя презренным запечатлеть в памяти человечества свой последний путь по земле в слабом мерцании силы своего могучего духа, дрогнувшего перед грубой силой. Нет. Иисус Христос покинул физический мир в ослепительном сиянии, исходящее из сердца могущественной энергии равновесия. Это был дух, победивший мир. Сатана, устроив так, чтобы Христа казнили именно как разбойника, смертью презренной и на месте презренном, рассчитывал на то, чтобы память человечества запечатлела неспокойно идущего на Голгофу учителя света, а именно преступника, разбойника из Галилеи. Но что из этого получилось, мир знает. И мы еще вернемся к этому в конце этого раздела. И если бы перед испитием смертной чаши у Христа на самом деле было бы смущение духа, опускающие его до человеческих слабостей, то можно не сомневаться, что сатанисты не приминули бы использовать это в полной мере в борьбе с его же учением. Да, учитель трижды обращался к высшим силам с просьбой пронести чашу мимо него, молясь с ужасанием и отчаянием. Но если бы причина его моления была той, которую пытаются внушить человечеству, это было бы равнозначно тому, что Христос дрогнул перед сатаной. Но это было невозможно, как невозможно смущение солнца перед светом уличного фонаря. Корень нашего заблуждения в том, что мы уподобляем себе состояние, которое Христос испытывал перед испитием чаш. Чаша власти. Ох, и тяжела ты, шапка Мономаха! Что могла бы означать подобная крылатая фраза в эзотерическом сокровенном смысле? Рекомендую познакомиться с книгой Елены Ивановны Рерих «Знамя преподобного Сергия Радонежского», наилучшим изложением биографии самого почитаемого на Руси подвижника. Здесь же просто скажем о том, что он отшельник, часто голодавший и замерзавший в затерянной лесной пустыне, затем бедный игумен, не имевший ничего, кроме того, что было на нем, все-таки всячески уклонялся, отказывался от престола московского митрополита, от огромной власти, предлагавшейся ему. Святому Сергию было тяжко при одной мысли о таком земном бремени. Кто знает, может быть, святой Сергий даже молил Христа, чтобы тот пронес чашу сию мимо него. Он не хотел пить этой чаши, чаши власти. И все же Сергий Радонежский испил эту чашу. Он не избежал власти, и власти намного более могущественной, чем власть митрополита. Святой Сергий не избежал власти, которую получает только тот, кто полностью отверг себя и принес себя в жертву народу и через него всему человечеству. Не один век на груди у каждого русича была ладанка с ликом святого Сергия. Это ему принадлежит формула «Кто хочет первым быть, да будет всем слугой». Великий учитель Сергий из Радонеги, оставаясь игуменом, стал не только строителем российской государственности, но и духовным вождем народа, его заступником, светильником и молитвенником великороссов. Это он, прозревая еще очень далекое будущее, назвал свою страну «Святая Русь». Да, Иисус Христос не хотел пить чаши, но доступный нам смысл этого моления был в другом. Да, Иисус молил Отца: «Пронеси чашу сию мимо меня», но Иисус не мог, да и не желал противиться воле высшего иерарха. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет, Лука. Но не чего я хочу, а чего ты, Марк. Это говорит об абсолютном слиянии воли Отца Небесного и воли Его Сына в обличии человеческом, Сына Человеческого, через которого проявлялась на земле высшая сила. В учении храма, наставление 71, учитель Илларион говорит, что личность Иисуса была отражением Отца, духовного солнца, и между ними было достигнуто совершенное взаимодействие всех сил и принципов. Таким образом, такое сокровенное слияние сделало Отца и Сына единой сущностью. Далее учитель Илларион говорит: «Мы совершаем ужасную ошибку, пытаясь низвести Иисуса до более низкого положения. Когда нам будут стараться внушить, что Иисус Христос ослабел духом, представляя страшный завтрашний день, день Его казни, и что именно для укрепления Его ослабевшего духа даже явился ангел, мы должны будем подать собеседнику Евангелие от Иоанна и показать ему главу 10, стихи 17-18. «Я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Мы найдем немало и других подтверждений, что Христос вовсе не ослабел духом и молился вовсе не о том, чтобы предстоящие завтра мучения, пытки, унижения обошли его стороной. Говоря о страданиях, вспомним разбойника, того, которому предстояло завтра быть распятым рядом с великим учителем света. Как ведет себя разбойник? Будучи уже прибит на крест, он не только не падает духом, он принимает свою чашу, со смирением и старается защитить распятого учителя от оскорблений другого разбойника. А ведь этому человеку предстояло выдержать даже более длительные и более мучительные пытки, чем Иисусу. Ведь, как известно, Иисус, в отличие от других казненных, умер необычайно быстро, через несколько часов, а разбойнику, о котором речь, предстояло умирать более тяжко. Ему по причине наступающей субботы, дня священного для иудеев, когда ничего нельзя было делать, даже ловить убежавших преступников, в отличие от Иисуса, поломали кости на ногах, чтобы чего доброго не сбежал. Распятые умирали мучительной смертью долго, несколько дней. Кроме того, учтем, что учителя света, воплощаясь в человеческие тела и живя среди людей, вовсе не были олицетворением непротивления злу насилием. В гранях Агни-йоги владыка Шамбала говорит об этом открыто: «Мы не являем собою беззащитных овечек». Да, Христос – олицетворение сострадания и милосердия. Однако, когда было необходимо, Он, как говорят сами Евангелия, брал в руки хлыст, а этим предметом, как известно, не гладят по головке. Хлыст – это штука для того, чтобы делать больно тем, кто этого заслуживает. Иисус Христос, владевший высшими психическими силами, вовсе не являл собою беспомощного ягненка, которого вели на заклание. Доказательств этому в Евангелиях много, но лучшее у Иоанна. Глава 13, стих 3. Иоанн говорит, что Иисус знал, что Отец все отдал в руки Его. А потому только сам Христос решал, как Ему себя вести и до ареста, и при аресте, и при издевательствах, и при казни. У Матфея, глава 26, стихи 52-53, Христос, уже арестованный, говорит ученику, обнажившему меч, чтобы защитить учителя: «Возврати меч твой в его место, или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» У Иоанна тот же эпизод отражен так, глава 18, стих 11. «Иисус сказал Петру: „Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?“» Где же в приведенных изречениях кто-нибудь усмотрел временную слабость духа перед завтрашней казнью? Нет, ни унижений, ни физической боли и ни смерти – боялся незнающий смерти Бога человек по имени Иисус Христос, убеждавший учеников, что смерти нет, и он докажет это своим воскресением, немедленно после смерти. Те, которые говорят о слабости духа, испытанной учителем в ночь перед казнью, не имеют представления о сложном составе человеческого организма и о том, что жизнь даже обычного человека продолжается за порогом того, что называется смерть. Люди, не имеющие понятия о том, что такое для духа плоть вообще, тем более ее самое грубое качество в виде плоти физической, вряд ли поймут, если им сказать, что учителя признаются, что пребывание в физическом теле вообще очень тягостно для них, и потому они, как правило, предпочитают помогать людям, находясь в ином, тонком теле. Учителя говорят, что физическое тело несказанно ограничивает творческие возможности духа и чрезвычайно сковывает деятельность высших сущностей и всех посвященных адептов. Лишь для особых целей учителя принимают решение воплощаться и действовать именно в физических телах. И только они, истинные владыки кармы, имеют право решать, когда их дух должен покинуть свою физическую оболочку. Конечно, воплотившись в человеческом теле и пребывая в физическом мире, учителя вынуждены подчиняться законам этого мира, а также законам и человеческого общества. Но людям выносить решение, сокращающее пребывание учителя на земле, другими словами, приговаривать его к смерти, категорически, кармически, запрещено. И нарушая космический закон, люди, сами себе того не желая сознавать, готовят очень и очень большие страдания. Для светлого и устремленного духа момент смерти есть момент величайшего блаженства. Почему смерть вообще не могла устрашать Христа? Продолжение предыдущего. Смерть вообще не страшит высоких духов, как нас. Наоборот. Вот что по этому поводу говорит Елена Ивановна Рерих, 11 февраля 1938 года. Если бы люди знали истину, если бы они могли убедиться, что для светлого и устремленного духа момент смерти есть момент величайшего блаженства, то страх смерти оставил бы их навсегда. Слабости духа у Иисуса Христа не могло быть и в помине, потому что он, как и все великие учителя, является идеальным эталоном равновесия. Когда будем рассматривать формулу Христа «отвергнись от себя», узнаем, что из всех энергий космоса самой могущественной является именно та, которую называют равновесием. Эта величайшая из духовных энергий, будучи достигнута, уже никогда не утрачивается и свидетельствует о полной победе духа над материей. Равновесие – свидетельство достигнутой вершины силы духа. Слабость духа, пусть кратковременная, это показатель победы, пусть даже кратковременной, но все же победы над духом именно низшей природы, плоти, астрала. Наличие в организме Иисуса Христа энергии, которая именуется слабостью духа, никогда бы не дало ему морального права призывать людей отвергнуться от себя и идти за ним. Наличие самой малой частицы низшей природы не дало бы права Христу произнести «Вон идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Последние слова подчеркивают именно то, что в естестве Иисуса Христа не было частиц низшей природы. Если бы Христос хотя бы на мгновение дрогнул, он еще не имел бы права произнести то, что произнес, вершинную формулу совершенства и духовного могущества «Я победил мир». Иоанн, глава 16, стих 33. Учение Шамбалы говорит, что удержанию равновесия помогает осознание того, что уничтожима лишь плоть, но дух не уничтожим. Неужели учитель учителей не знал этого, разве не учил именно этому? Его жизнь, смерть, воскресение и появление перед учениками после смерти физического тела в ином образе утвердило в сознании учеников именно эту неприходящую вечную истину о смертности, плоти и бессмертии духа. Слабости духа у Иисуса Христа не могло быть потому, что его подвиг изначально требовал именно состояния готовности ко всему и к предательству, как тень, следующему за всеми учителями света, и к оскорблениям и унижениям, и к физической боли, и боли душевной, а также и к насильственной смерти. А уж какие виды казни существовали в стране, где он решил на сей раз воплотиться, Иисусу было хорошо известно. Поэтому, когда наступил его смертный час, Иисус Христос не захотел расплескать ни единой капли чисто человеческих страданий. На кресте его тело страдало, как тело любого человека. Но он, владевший могущественными психическими силами, не пожелал даже нейтрализовать эту боль. А ведь такое обезболивание не составило бы труда не только ему. Устранить боль, точнее отстраниться от боли, может любой йог, научившийся сознательно выходить из физического тела наподобие того, как под воздействием наркоза бессознательно выходит астральное тело из своего физического футляра. Но великий учитель отказался употребить свои могучие психические силы. Евангелие свидетельствует, что он отказался даже от обычного физического средства уменьшения боли, отказался принять обезболивающее средство, которое полагалось давать каждому распинаемому, и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Марк, глава 15, стих 23. Иисус задолго до казни знал о ней и был готов к страданиям. Носители истины должны быть распинаемы. Таков страшный оккультный закон. Так всегда платило невежество за предлагаемую ему мудрость и любовь. Невежество не прощает мудрости. Что мудрость знает, то есть владеет истиной. В третьем томе, восьмой отдел «Тайной доктрины» Елена Петровна Блаватская пишет: «Где же мы найдем в истории, чтобы вестник, великий или малый, посвященный или неофит, ученик, готовящийся к посвящению, редактор, который после того, как он стал носителем какой-либо до сих пор сокрытой истины или истин, не был бы распят и разорван на куски с собаками зависти, злобы и невежества? Таков ужасный оккультный закон, и тот, кто не ощущает, что у него львиное сердце, чтобы презреть дикий лай, и душа голубя, чтобы простить бедных невежественных глупцов, пусть тот откажется от священной науки». Иисус допускал возможность убийства его, а со временем он уже знал о том, что это произойдет обязательно, так что казнь не стала для него неожиданностью. И уж если смотреть на происходящее с точки зрения человека, то у Иисуса, чтобы избежать казни, было достаточно времени, чтобы уйти за пределы Иудеи. Иисус знал, как все произойдет. Он слишком хорошо изучил сей род лукавый, неверный и развращенный, который не признает пророков в своем отечестве, но зато умеет их изгонять и убивать, а затем строить им величественные гробницы для поклонения. Но любая причина порождает соответствующее следствие, и убийство пророков, духовных носителей – всегда особо тяжкая причина, захватывающая весь народ. Кармическое следствие такой причины также особо тяжело. Христос говорит именно о карме, когда произносит: «Да взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом. Ей говорю вам, взыщется от рода сего». Примечание. Но род сей не только еврейский род, народ. Не требует доказательств, что в темную эпоху уходящая под раса, состоящая из множества народов, во все века до самого своего конца почти всегда демонстрировала именно такое отношение к носителям света, духовным водителям, пророкам, а также многим гениям и героям. На них клеветали и предавали, их преследовали, убивали, но затем строили гробницы и памятники для поклонения. Бывало и наоборот, мы, бывшие советские люди в преддверии нового века, являлись свидетелями, а многие и непосредственными породителями подобного явления. Лука, глава 11. Стих 50-51. О том, что Иисус знал, предвидел, что именно может сделать невежество с носителем света, в Евангелиях упоминается не раз. В Евангелии от Луки, глава 18, стихи 31-34, в частности, читаем: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершается все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет. Но они, ученики, редактор, ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны». Великий учитель знал, даже когда именно его убьют. «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Матфей, глава 26, стих 2. Как видим, Христос указал точный день своей казни. Но одной ученице и говорить не надо было. Она, как наиболее чуткая сердцем, задолго до произнесения этих слов учителем, предчувствовала его гибель. Это была Мария Магдалина. Чуя приближение трагического дня, она закупила миро и возлила его на еще живого учителя. Вот как говорит о предчувствии Марии и Иисус. Матфея, глава 26, стих 12. «Возлив миро сие на тело мое, она, Мария, редактор, приготовила меня к погребению». Откроем другое Евангелие. Зная, что до конца земного пути осталось уже совсем немного, Христос, тем не менее, далек от желания, чтобы его кто-то утешил. Наоборот, учитель сам старается утешить и ободрить приунывших учеников, пытается объяснить, что вовсе нет повода для печали. Смерть тела – это не повод для смущения духа. Он говорит, доказывая, что о своей смерти он знает заранее, но это для него не печаль, не смущение духа, не страх, но радость. «Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И вот я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего». Иоанн, глава 14, стихи 27-30. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». Там же, глава 16, стих 12. Да, для великого учителя уход земного плана из тяжелого для него физического тела поистине был освобождением. Потому-то он и сказал своим ученикам, что хорошо бы, чтобы они не смущались и не устрашались, а наоборот, возрадовались. Разве человек, который мог ослабеть духом, будет так спокоен, как учитель Иисус в Евангелии от Иоанна? Разве тот, в ком была бы хотя бы капля страха и смущения духа, смог бы за несколько часов до своей смерти говорить другим «да не смущается сердце ваше и да не устрашается»? Священством утверждается, что в Евангелиях есть еще одно доказательство временной слабости духа Христа. В Евангелии от Матфея, глава 27, стих 46, говорится, что распятый Иисус – перед тем, как испустить дух, громким голосом воскликнул: Боже мой, для чего ты меня оставил?» В письмах Елены Ивановны Рерих «У порога нового мира» есть объяснение возгласа великого учителя, всего лишь несколько фраз, но они помогают нам понять гораздо глубже предсмертный возглас Иисуса. Разъяснения матери Агни-йоги помогают прояснить и то таинственное выражение великих мистерий, которые иногда можно найти в сокровенных книгах. В частности, мы можем встретить выражение «прыжок над бездной с пустыми руками», которое относится именно к последней ступени посвящения. Елена Ивановна пишет: «Поистине Христос сказал: не знаете ни дня, ни часа. Он же открыл и другую формулу, сказав: зачем покинул меня Владыка, имея в виду знание Духа, ибо в последний момент погружаемся как бы в безвоздушное пространство, так бывает перед окончанием земного круга, чтобы сейчас же вспыхнуть всеми огнями накопления. Путем задержки сознания прошлого получается прыжок над бездною». И все же в таких, казалось бы, ясных словах Елены Ивановны затаен столь сокровенный смысл, который уводит в такую глубину, из которой мы вряд ли выберемся. Но тем не менее, разве в нас не окрепла уверенность, что предсмертные слова Иисуса ни в коем случае не могут быть истолкованы как слабость духа? Что касается меня лично, то почему-то в моем сознании возникает аналогия, которая многим может показаться по меньшей мере странной. Вот женщина рожает. Это, как всегда, процесс мучительный, но как только раздается крик младенца, лицо измученной матери мгновенно преображается, светлеет и она, хотя и устала, но счастливо улыбается. Это самое замечательное, это самое священное для нее мгновение. Но что означает крик для младенца? Разве кто знает? Разве младенец, покидая материнскую утробу, которая так долго растила его из маленькой клеточки, а потом почти мгновенно вытолкнула в такой незнакомый мир, не мог бы в этом своем первом крике выразить нечто похожее на то же, что воскликнул Иисус: «Мама, мама, почему ты меня оставил?» Примечание. Можно также представить и другую ситуацию. Допустим, некий мужественный и сильный духом человек самозабвенно любил свою мать, и вот она умирает. Может ли этот человек произнести слова, подобные тем, что произнес Иисус? Конечно, может. Но разве это будет свидетельством его слабости? Почему бы не допустить, что примерно так при обрезании пуповины, до сих пор связывавшей ее с охранительным материнским организмом, в отчаянии могла бы воскликнуть любая человеческая душа, ощутившая себя в уже совсем другом, очень тяжелом мире, в котором у нее через мгновение наступит полное затмение духа? Но затмение происходит только при переходе человеческой души из верхнего мира в нижний. У великих душ при переходе из мира в мир сознание всегда сохраняется. Но сознательный переход из человеческого царства в царство сверхчеловеческое неужели происходит без потрясений духа? Боже мой, для чего ты меня оставил? Почему бы не допустить, что именно в этот момент Христос покинул плоть посвященного адепта Иисуса, высочайший дух, который 3 года тому назад вошел в плоть своего ученика, покинул его? В мире не существует больше радости, чем радость, единение в духе ученика и учителя. Но вот наступает момент, когда ученик получает право взойти на последнюю, высшую ступень посвящения и величайшим подвигом завершить земной путь эволюции. Вот перед ним завершающая ступень. Но он обязан ступить на нее сам, в полном одиночестве и на пределе своих сил. В этот момент учитель как бы навсегда покидает ученика, который, молниеносно прорвав завесу времени, выходит во вневременной мир и уже сам становится великим учителем. Пока карма еще была в стадии зарождающейся, пока причина еще не стала необратимой. Возвращение к теме о свободе воли, свободе выбора будущего и еще не окаменевшей причине, которая, окаменев, превращает зарождающуюся карму в зрелую. Если задумаемся над тем, что прочли в предыдущих беседах, то получается, что Иисусу Христу вообще незачем было взывать к Отцу, который, как следует из Евангелий, оказывается, все отдал в его собственные руки. А потому Христос и только Он мог сам решать, пить или не пить ту чашу, которую завтра готовились поднести Ему люди. Выходит, что Христу вообще незачем было просить пронести горькую чашу мимо Него. И все же это таинственное моление было. И Христос действительно мог просить высшие силы сделать все, чтобы завтра не свершилась Его казнь, не совершилось бы народом чудовищное преступление. Христос учил законам кармы, а потому знал, любая причина будет иметь следствие, соответствующее причине, и, прозревая это будущее, великий учитель видел страшную трагедию народов, если только завтра им будет испита чаша. А пока чаша еще не выпита, все еще можно было изменить. Даже если чашу уже налили до краев, даже если ее уже подносят, все еще может измениться. Может случиться так, что рука, подносящая чашу, дрогнет, и, ужаснувшись происходящему, опрокинет ее, и яд прольется на землю. Ведь момент для просветления всегда предусмотрен кармой, и история знает мгновенное преображение даже жестоких людей. Но уж если рука, подносящая, не дрогнет, и ему все-таки поднесут чашу, он просто обязан будет испить ее до дна. Такова будет воля народа. Воля священна и свободна, даже если она устремлена к беде, закон свободы воли человека или коллективной воли народа священен. Но проявленная воля и свершение ее в виде действий будет иметь аналогичные последствия. Другими словами, народу предстоит в будущем также испить чашу яда, и эта чаша страданий по воле народной будет наполнена народной кровью до краев. Именно в отчаянной надежде предотвратить будущее страдание людей так неистово, так огненно и молился владыка сострадания в ночь пред своим распятием. Он напрягал пространство вибрациями любви в надежде пробудить у людей сердце. В ночи чистого четверга он видел, еще можно остановить день кровавой пятницы. Причина еще не стала необратимой, причина еще могла быть нейтрализована, и потому Христос работал. Работал в кровавом поту духа, и не о своих завтрашних страданиях он ужасался и тосковал. Он молился во спасение человечества от будущих тяжких страданий. Даже в последние часы жизни среди людей Учитель Света работал во имя людей Земли, которые повязаны сложнейшей кармической связью. На пределе сил Спаситель напрягал своей огненной мыслью пространство над Иудеей. Он еще пытался поднять поникший дух этого народа. Даже на кресте он не прекратит свою духовную работу, будет посылать огонь сердца в пространство, в будущее. Даже на кресте он будет молиться за человечество, но не за всех, как принято считать. Сознательные проводники зла, темное воинство, не захватываются молитвами учителей. Не за служителей князя мира сего, не за первосвященников и старейшин, не за Иуду, избранного сатаной, молился Учитель Света перед своим уходом. Он страдал и ужасался, видя будущее гонения и мучения тех, кто, сотворяя зло, совершенно не соображал, не осознавал, не ведал, что творит, то есть за всех малосознательных и бессознательных людей, ставших орудием в руках сатаны. Они не могли не включиться в ужасную народную карму, как соучастники невиданного преступления, наказание за которое будет усиливаться от поколения к поколению. Христос, пришедший спустя 600 лет после Будды, мог бы сказать задумавшим тяжкое преступление то же самое, что и его великий предшественник – зло, содеянное, не сворачивается тотчас же, как молоко. Оно следует за безумцем, как тлеющая искра, которая, наконец, разгорается в жгучее пламя. Дхаммапада. Иисус, молящийся в ночи накануне распятия, знал, что содеянное зло не только вернется и будет следовать за безумцами по всему миру. Он знал также, что обратный удар всегда бывает сильнее, потому что, преследуя виновных, он из века в век нарастает, как снежный ком, как искра, которую ветер раздувает в пламя. Обратный удар кармы однажды обрушивается наподобие чудовищного горного камнепада. Иногда бывает достаточно сдвинуть с места один живой камень, как все селение, расположенное под горой, будет уничтожено. Иисус знал, что грозные раскаты кармического камнепада пронесутся через многие века и поразят каждого непосредственного участника преступления и каждого, кто так или иначе связан с ним, через кровное родство, через принадлежность к одному народу, к религии, к одной и той же подрасе, к одной и той же расе. Примечание. Но не будем забывать, что при том многовековом преследовании евреев во всех странах, при любых самых жутких погромах, всегда оставались и те, которых беда, если и задевала, но удар ее был не столь суров, как в отношении, допустим, соседей. Даже в фашистских концлагерях, где евреи миллионами погибали жуткой смертью в газовых камерах, среди заключенных были и такие, которых газовые камеры и печи Освенцима миновали, и люди выжили, даже несмотря на нечеловеческие условия. Не станем утверждать причину, но полезно вспомнить о том, что несмотря на то, что люди одного народа и связаны между собой, но все же карма человека сознательно творившего преступление и не осознававшего, что творит, различна. Она также отличается, как отличается карма охотника за человеческими черепами из дикого племени от кармы наемного убийцы за деньги совершающего убийство незнакомого человека, который ему лично не причинил зла и не проявил никакой агрессии. Как видим, причинная цепочка уходит слишком далеко и фактически делает каждого человека ответственным за общечеловеческую карму. Последствия тягчайшего преступления, которое могло совершиться в Иудее завтра в роковую пятницу, а могло совершиться убийство не просто невиновного человека, а Бога-человека, мог рассмотреть только тот, кто видит будущее так же четко, как настоящее, ибо живет вне времени. Христос произнес: «Взыщется от рода сего кровь всех пророков, пролитая от создания мира. Ей, говорю вам, взыщется от рода сего. Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали». Лука, глава 11, стих 50-52. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе». Матфей, глава 18, стих 18. Другими словами, что посеешь, то и пожнешь. Это выражение именно о карме человека, как о той, которая начинает действовать по смертном существовании, так и той, которая ждет в новом воплощении. «Какую мерою мерите, такой же отмерится и вам». Лука, глава 6, стих 38. «Сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается». Великий учитель, добровольно воплощаясь, знает о том страшном оккультном законе, о котором мы уже узнали, из слов Блаватского. Этот закон касается любого вестника, и большого, и малого, но чем выше стоит на лестнице космических разумов растерзанный разум, тем тяжелее обратный удар. Великие учителя, когда воплощаются полностью, как в случае Кришны, Будды и Христа, своим влиянием захватывают все человечество, поэтому насильственная смерть такого великого воплощенного чрезвычайно тяжело отзывается на всем человечестве. Но прежде всего, конечно же, на том народе, в котором было допущено преступление. Может быть, недопустимое свершится, но может быть и не свершится. Состояние, определяемое словами «может быть», не обязательно является неизбежностью. В самый последний момент и от судей, и от народа могут быть такие решения, которые способны развернуть события на 180 градусов. Разве история не сохранила свидетельств, когда казнь отменялась за мгновение до того, как веревка уже была готова стянуться на шее приговоренного? Или когда рука взводного уже поднялась, чтобы скомандовать «пли»? Или когда голова приговоренного уже была положена на плаху, и палач взял секиру? Жизнь имеет в запасе много всяких неожиданностей. Но если только народ Иудеи в эту роковую пятницу затянет кровавый узел, он вызовет обратный удар из высших сфер, сфер Христа. Никто не может сказать, что великий учитель Иисус Христос не предупредил людей. Иисус говорил народу и о личной, и о коллективной карме не раз. Он говорил об обратном ударе даже тогда, когда шел своим последним путем на Лысую гору, где на древах позора распинали лишь тяжких преступников. Примечание: Голгофа по-гречески «череп». Этот холм за городской стеной Иерусалима, где закапывали трупы животных и казнили преступников, называли еще «Лысой горой». Римляне распинали преступников колониальных стран на деревьях. Многие женщины, жалея его, плакали о нем. Женщины плакали о нем, а он отвечал им словами странными и суровыми. Иисус же, обратившись к ним, сказал: дщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные и утробы не родившие и сосцы не питавшие. Тогда начнут говорить горам: падите на нас, и холмам: покройте нас. Лука, глава 23, стихи 28-30. Текст в рамке. Владыка Шамбалы, Елене Рерих. Высокий путь. Этот том, речь идет о первом сборнике писем Елены Рерих, который в ту пору собирался. Письма под редакцией самой Елены Рерих были опубликованы в двух томах в 1940 году в Риге. Редактор: «Будет истинным катехизисом нашего учения, и этот труд есть гордость щита моего. Мне радость видеть эту книгу. Я вижу все достижения твоего духа. Так, родная свати, сокращенное, сокровенное имя Елены Рерих, полное Урус свати, редактор, ты направляешь мою волю, направленную к очищению сознаний. Все твои мысли дадут огненный посев, окружаю тебя любовью, и думы мои с тобою». Примечание. Катехизис – изложение основ какого-либо учения в виде вопросов и ответов. «Твои писания, родная свати, останутся в истории как чудесное послание сердца и духа. Именно твои письма помогут перейти грань и явят защиту и преграждение темным. Выявление есть тоже очищение пространства и очищение учения. Ведь зло толкования учения равняется самому ужасному искажению, ибо порождаются предательством. Когда темные нападают открыто на учение, оно защищается светлыми писаниями. Твои писания есть тот мощный огонь, который или возносит, или опаляет. Потому кто не переносит твоих лучей, тот нам не по пути. Потому, родная, твои писания имеют столько различных воздействий и значения, историческое и мировое. Потому на твоих посланиях будут учиться молодые ищущие и старые заблудившиеся. Когда пишешь, имей в виду легионы, ибо твои послания коснутся их». Конец текста в рамке. «Кто же из мужественных подвижников не примет полную чашу?» Елена Рерих, строки из писем. От 5 июля 38-го, 28 декабря 35-го. «Не будем думать, что Христос, этот великий дух, не знал ему сужденного. Каждому носителю подвига предлагается полная чаша, и он сам избирает, хочет ли он принять ее всю или только часть ее. По закону антитез самое худшее приносит самое лучшее. Кто же из мужественных подвижников не примет полную чашу? И в учении Агни-йоги или живой этики, редактор, советуется принять всю чашу». Привожу выдержку из одной беседы. Именно толпы своими криками вели великого учителя под особые страдания. Толпы, те же самые толпы, кричали о царстве, и они же торопили на казнь. Так они своеобразно способствовали исполнению пророчеств. Невозможно представить, какая карма ложилась на множество безумцев. Могут теперь многие помнить события, которые легли на плечи многих поколений. Учитель мог пройти путь подвига и без рычаний толп, но именно исцеленные им наполняли пространство угрозами и проклятиями. Правильно считать свободную волю высшим даром. Но как разумно нужно пользоваться этим драгоценным сокровищем. Высочайшие духи, принявшие на себя всю заботу за эволюцию человечества, непрестанно воплощались на земле в тех или иных великих обликах.